это такое? Это небо синее, высокое, родное. Это луг зеленый, песни соловья. Белые березы, сочная трава. Этим мы гордимся, этим мы живем. Рек, шир лесов воздушных, океанов брег. Это достижения великих земляков, строивших Россию с глубины.